Глава 9. Вторая черная. «Ни над чем важным в колдовском ведомстве не работали», — доложил Бьон, когда они вышли на улицу. Мастер Гиат ничего от семьи не скрывал, но если нельзя было рассказывать о работе, он просто всем говорил так. А дальше я промолчу. Семья не слышала от него таких слов лет 5. Алья насторожилась. 5? По словам Фьезы, они сдали артефакт в колдовское ведомство как раз 5 лет назад. Совпадение? Или нет? Со всех ли семей артефакты собирались для изучения? Или под предлогом изучения и под воздействием, чтобы спустя время? Давай зайдем ко мне. Алья снова проверила следящие артефакты и снова без толку. Перекусим. Я быстро несколько писем напишу. А потом к мастеру Сьюрсу. Прозорливо спросил Бьон. Он же через дом от вас живет. Да, в семье Дедигьята выяснилось много интересного. Кивнула Алья. Посмотрим, не повезет ли нам на полезные сведения опять. Они спустились по первой черной улице до перекрестка и свернули на вторую черную. Бьон проявлял недюжинную стойкость. Ни о чем не спрашивал. Молча шел рядом и хмуро размышлял о своем. Мама снова, как почувствовала гостей. Горячий обед ждал на столе. И если обычно она готовила немного, на двоих, чаще всего обходилась без супов, то сегодня и грибной суп сварила в пузатом котелке, и овощей с мясом натушила больше обычного. Бьон сразу помыл руки и сел есть. Алия поспешила наверх. «Мам, ты все-таки колдунья!» Она заглянула в спальню и улыбнулась. А дома все по-прежнему. Мама в кресле с книгой, спящий отец, трескотня мелких печух за окном, теплое дыхание осени, вздувающие занавески. Да и дремлющий на подоконнике кот тоже уже казался частью привычного. Мама опустила книгу, и ее глаза наполнились слезами. «А я ведь предчувствовала. Все это, все, всю неделю до смерти мастера Шьяна мучилась, спала плохо, какие-то кошмары видела. И чего только не видела, и ничего не поняла, как всегда. Когда не сплю, я просто знаю, что ты не придешь обедать, или придешь с другом, а сны. Никогда не могла их понять. Река шепчет, я по-прежнему ее слышу. Но вот понимать разучилась. В детстве еще понимала отдельные слова, что-то понимала. Вот после забыла язык. Навсегда. Ты поела? Иди, дочь. Вечером книгу обсудим. Мама украдкой промокнула глаза и подняла томик. «Я почти дочитала. И даже кое-что нашла». И снова неделя до. Но Алия качнула головой и прямо спросила. «Мам, когда ты последний раз видела свой родной артефакт? И что все-таки принадлежало тебе?» «Ничем не помогу». Мама вздохнула. «Мои родители, как ты знаешь, очень любили походы в горы и проводили там много времени. Я не видела их по полгода, с середины весны до конца осени. Только письма получала да посылки с продуктами отправляла. Однажды они ушли исследовать цепь пещер в горе 6 и вернулись оттуда очень больными. Целители перехватили их на подходе к городу и проверили, не заразно. Но вот сгорели оба очень быстро. Через неделю отец, через луну мать. И рассказать о родовом артефакте мне никто не успел. Я, дочка, его даже не видела. Нашла на чердаке, в небольшой запечатанной коробке, по описанию. Да так и отдала мужу. И что тогда, что сейчас? Мне все равно, что это за вещь. Алия кивнула. Мама всегда так относилась к бесполезным вещам. могла уничтожить бытовым заклятием переполненный сундук, посчитав, что он занимает слишком много места, и даже не заглянуть внутрь. «Если это важно...» Мама снова подняла книгу. «Ключи от дома твоего деда я нашла и оставила в твоей комнате. Адрес все тот же. Улица 1 Фиолетовая, дом 3. Он до сих пор пустует. Мастер Карил предлагал отцу продать его. Но кто же тот дом купит? Только свои, только молодежь. А она разъезжается кто куда. Может, наши артефакты хранятся именно там? Или нет? Но сегодня твой дед мне снился. И это что-то значит. Написать ему я не могу. Он давно закрыл даже срочную мою почту. А вот ключи отдам. Почему-то мне кажется, что дом тебе пригодится». «Спасибо». Алья снова улыбнулась. О причинах ссоры она никогда не спрашивала. Знала, что не скажут, но имела смутное представление. Деду мама не понравилась сразу. Иссякший род, сирота без связей, а все наследство — единственный дом в Орлином приюте. А мама деда особенно не взлюбила за то, что он своими бесконечными сказками о романтике поисков затянул единственного ребенка на опасный путь сыскного колдуна. И нарочно затянул. Дочери она не сказала ни слова против. Но какой же был скандал с дедом после того, как Алья сообщила, что уедет учиться в Лихоречье на сыскного колдуна. Бьон внизу по-прежнему жизнерадостно гремел посудой, явно растягивая обед и отдых. Алья тоже загремела, но склянками. Закрылся ли дед от нее? Вот и проверим. Дед, мастер Карьол, был большим любителем всего нового. Дорог, городов, мест работы, женщин. Долго он прожил лишь с одной женой, с бабушкой. Но едва единственному сыну исполнилось 16, и пришло его время поступать в колдовское училище, дед счел свой долг перед родом исполненным и радостно ринулся покорять север. Бабушка вскоре тоже уехала в отдаленный закрытый храм, где, по слухам, стала служительницей и оборвала все связи с семьей. Отец оправдывал мать тем, что она всегда хотела служить великим колдовским рекам и никогда не хотела замуж. Но Алья подозревала, что дело еще и в глубоких обидах. А дед 2 года назад женился в 5-й раз и осел в дальноводье на противоположном конце севера, почти у приграничья. Пока Алья была маленькой, дед, разойдясь с очередной женой, всегда приезжал в приют, поселялся у них и рассказывал, рассказывал, рассказывал. Его ли вина, что Алья стала сыскной? Да, он направил. Но если бы не понравилось, она бы не прослужила бы в сыскном ведомстве 10 лет. Сначала Алья написала короткую записку мастеру Ньерсу с новостями и просьбой Фьезы. Конечно, сходу угадать владельцев артефактов проблематично. В приюте много древних родов, и поди-ка пойми, который из них древнее, и в какой временной промежуток обитатели города обзавелись артефактами. Но мастер лучше знает горожан, имеет больше опыта работы с архивами и умения надавить на регистрационное ведомство, доставая необходимые сведения. А вот потом она несколько минут мучительно сочиняла послание, но в итоге ограничилась коротким и отчетным. Мастера Шьяна убили, отца прокляли так-то, вместе с ним и после еще тех-то. Предположительно замешаны артефакты такие-то. После чего свернула лист, надписала на нем ярким сияющими чернилами «Срочно», достала из коробки необходимую склянку, разбила и бросила письмо в лужицу. Затаила дыхание, медленно считая до 10. И хоть бы, хоть бы, хоть бы, и выдохнула, когда почтовая лужица с хлюпанием втянулась в стол. Все, теперь почта будет преследовать деда, пока он не прочитает письмо. И теперь можно быстро пообедать. И снова за работу, пока мастер Ириен занимается своими неведомыми делами, к которые либо потребовали больше сил и времени, чем он рассчитывал, либо о них никто не должен узнать. Дом мастера Сьюрса казался заброшенным. Желторыжие листья скрывали садовые тропы, устилали ступени крыльца, шуршащими пледами лежали на плетеных креслах у входной двери, забивали водостоки и плавали в грязной воде садовых бочек. Цветы в клумбах засохли, окна зашторены. Бросилось в глаза отсутствие печаль цветка на фонарном столбе у калитки. И дверь со скняком тоже так долго не открывали, словно дом пустовал. Или хозяева надеялись, что незваные гости уйдут. Только спустя минут 15, когда сыскники, пошептавшись, решили зайти попозже, тихо щелкнул замок. Входная дверь открылась, являя парня лет 25, бледного, взъерошенного, с мутными сонными глазами, неопрятного, мятая рубаха, наспех заправленная в запятнанные штаны, недельная щетина, сальные волосы торчком. И зельями от него несло так, будто он на себя каждый день по паре бутылей выливал. С минуту парень тупо таращился то на Алью, то на Бьона, но, наконец, узнал. Нахмурился и неприветливо заявил. «Раньше надо было приходить. Сейчас мы не принимаем». «Почему?» — сухо поинтересовалась Алия. «Нам необходимо задать несколько вопросов и осмотреть мастера Сьюрса». Парень, младший сын пострадавшего зама Пьярд, мелкими шажочками, крадучись, вышел на крыльцо и очень осторожно прикрыл дверь. Зельями завоняло еще сильнее, чем-то неизвестным Алии, горьким и острым. «Нельзя к отцу!» — сипло прошептал он. У него странное отношение к шагам и скрипу дверей. Сразу начинает метаться, кричать. И так несколько часов кряду. И колдовство он чует. Сразу сбежать пытается. «Нельзя. Мы с матерью дежурим у его постели. Сутки она, сутки я. Перед сменой даем сильнодействующее снотворное. Но оно помогает минут на 15. То есть мы едва успеваем сменить друг друга. Чаще, чем раз в сутки, снотворное пить нельзя. И я только-только сменился и задремал». Укоризненный взгляд. Али стало стыдно. Но кто же знал? «Извини, мы ненадолго. Не знаешь, над чем последнее время работал твой отец?» Торопливо спросила она. «Нет», — скупо ответил Пьярд. «Кабинет отца там же, где и опытная, в подвале. Когда его взломали, бумаги тоже пострадали. Я даже не пытался разбирать. Да и некогда мне. А брата еще полгода назад ограничили в использовании дара. Надорвался на каких-то опытах. Живет при граничье. До сюда будет полгода добираться. Так что мы с мамой вдвоем дежурим. Некогда нам». «А у вас в семье есть древние родовые артефакты в виде орла? Или его части?» Взгляд парня стал понимающим. Отец в бреду кричал что-то про орлов. Кивнул он. Требовал, чтобы мы берегли и берегли. Мама потом рассказала, что да, есть. Орлиные когти. Но они давным-давно в колдовском ведомстве. Уж лет 5 как. И все-таки 5. «Почему мастер решил сдать их в колдовское ведомство?» — уточнила Алья. «Да не почему», — поморщился Пьярд. «Дед последний по матери помер, наследство свалилось, толку от него никакого, и отец решил, что мастер Шьян найдет ему применение. Может, это полезное, но вот и пускай пользу приносит, а не пылиться без дела». «Спасибо». Алия вытянула из сумки печаль цветок и протянула его парню. «Возьми». Пьер тупо посмотрел на цветок, но сообразил, зачем он. «А, ну да». Его бледные щеки покраснели. «Некогда нам. А надо бы. А то неправильно. Спасибо». «Моей маме тоже некогда», — тихо отозвалась Алия. «Как и мне. Терпение вам. Привет маме. И если что-то вспомнишь о делах отца, об артефактах, напиши». «Хорошо». Пьерт осторожно положил печаль цветок в плетеное кресло, попятился, приоткрыл дверь и исчез в доме. Тихо щелкнули замки. Сыскники переглянулись. Бьон снова достал блокнот, пролистал и заметил. Тут на обеих черных улицах все сплошь древних родов, Аль. Мне кажется, в любую дверь постучи. Или артефакт всплывет, или упоминание о нем. Куда дальше? К мастеру Уиллису. Алья первой спустилась по шуршащему крыльцу. Я хотела поговорить с ним еще вчера вечером, но закрутилась и не успела. И чуть не забыла. Когда она приехала в Орлиный приют? Третий день пошел? Окажется, уже третья луна. Кстати, когти. Уже вторые. Семья мастера Ньерса некогда тоже хранила орлиные когти. Интересно. Мастер Уиллис снова разбирал чердак. Завидя сыскняков, он выглянул из окна, помахал рукой и крикнул. «Приветствую! Калитка открыта! Дом тоже! Проходите! Жена встретит и напоит чаем, а мне нужно еще 10 минут». Алия внутренне расслабилась. В глубине души она боялась, что застанет очередного уснувшего свидетеля. Самого важного — свидетеля убийства, благодаря собранности которого уцелело тело мастера Шьяна. Да и семья мастера Уиллиса не обращалась ни в одно ведомство. Но Алия все равно переживала за него. К счастью, зря. Мастер был жив, здоров, бодр и чрезвычайно занят. «Какое невероятное количество барахла накапливается всего-то за 2 лет!» Весело пожаловался мастер Уиллис, выйдя на веранду с папкой под мышкой. «Стоит пустить в голову мысль о том, что эта вещица обязательно когда-нибудь понадобится, и все. Ты уже счастливый обладатель захламленного чердака. В лучшем случае, прошу заметить, чердака. Поэтому раз в год по осени я в обязательном порядке чищу все углы, начиная с чердака. Если за год мы о вещи ни разу не вспомнили, так зачем она нам?» Супруга, почтенная полноватая женщина в строгом клетчатом платье, белейшем переднике и с тщательно подобранными в пучок светлыми волосами, поставила чайник на стол и посмотрела на мужа с упреком. Она явно не одобряла чисток, но слово главы семьи — закон. Мастер Уиллис сделал вид, что ничего не заметил, виновато поправил шапочку и протянул Алье папку. «Вот, мы все записали». Алья поблагодарила хозяйку, взялась за чашку с душистым чаем и погрузилась в чтение. Бьон сладкоежка налегал на мятное печенье и довольно жмурился, подставляя лицо теплому вечернему солнцу. Жена мастера ушла в дом, и Уиллис тут же достал из кармана штанов помятый список и быстро в нем зачеркал. И тоже вид имел крайне довольный. Очевидно, гордился уничтоженным хламом. Так, прихрамывающая фигура на обходной дороге, внезапная грозовая тьма, 2 разноцветные молнии с промежутком примерно в 5 минут. А в 5 ли? Время очень важно, потому что 2 сильных и сложных заклятия в такой короткий промежуток не используешь. Даже если иметь заготовки в склянках, даже не всякие среднесложные успеешь сотворить, а простые не гасят свет и не убивают в считанные минуты. Бьон, доедай и пошли. Алья допила чай и встала. Проведем опыт. Будешь мастером Шьяном. Вы почти одного роста. Что делать? Бьон с готовностью поднялся со стула. Алья сверилась с показаниями семьи, которые мастер Уиллис для удобства собрал в 1 подробнейший отчет, в котором указал 1 новую деталь. Молнии-то было 3, и 3-я ударила буквально следом за 2-й. И пометка в отчете во избежание. Мы сначала сами не поняли, сколько их было. Дети испугались, я в шоке. И Аля решила не цепляться к единственному свидетелю. В конце концов, это 1-е за 300 лет убийства. И не абы кого, а главы колдовского ведомства. Когда ударила 1-я молния, свет еще горел, а мастер Шьян уже свернул с обходной дороги к дому. Алья нахмурилась. «Только что свернул», — подхватил мастер Уиллис снова, но уже нервно поправляя шапочку. «Вот прям только что. Когда я вышел на крыльцо, свет еще горел. Я мастера хорошо видел. И молнию первую. Виноватый косой взгляд. «Пойдемте с нами», — предложила Алия. «Попробуем повторить путь мастера Шьяна, насколько это возможно. Бьон, ты идешь к обходной дороге». «Потом сворачиваю с нее обратно и начинаю хромать», — подхватил Бьон. «Быстро хромать? Понял. Засекай время». «Мастер, а вы попробуйте точно вспомнить, когда били молнии. Все три». Алия скатала в ладонях водяной клубок. «Мы с вами посмотрим с крыльца. Бьон, я скажу, когда начинать». Вскоре все были на своих местах. «Давай!» — крикнула Алия, глядя в мутную воду клубка. Бьон заковылял к дому. Мастер вылез в нужном месте, шепнул. «Молния!» Алия провела пальцем по клубку, делая пометку и засекая время. «Кажется, 5 минут — ничто». А в наблюдении и ожидании они тянулись бесконечно. «Вторая молния», — заметил мастер Уильямс, когда Бьон добрался до калитки, и добавил. «Падай, парень!» Бьон послышно плюхнулся на землю. «Третья молния!» Алия сделала третью пометку и прислушалась к помогающему шепоту реки. «Между первой и второй промежуток около 5 минут. Между второй и третьей и минуты нет». «И что это значит?» Бьон сел. «Минимум 2 колдуна», — хмуро ответила Алия. «2 местных, взрослых и опытных колдуна, одинаково хорошо владеющих маскировкой. Дед много про нее рассказывал. Она требует времени. Даже если использовать заготовку среднесложного заклятия из склянки, его маскировку уйдет 2-3 минуты. Да и маскировку по склянкам не разлить. Сначала первый ударил, потом второй, потом снова первый. Возможно, родственники или близкие друзья. Не всякого чужака уговоришь на убийство влиятельного лица. И хоть бы, все-таки 2, знающих друг друга. А то они одного-то вычислить не могут. Куда ж им 3? Бьон тихо и зло ругнулся. Мастер Уильямс озадаченно крякнул и привычно поправил шапочку. Алия нашла в кармане пальто пустую склянку и аккуратно слила в нее слепок опыта. «Чаю?» — осторожно предложил мастер Уильямс и оглянулся на веранду. «Вам, кстати, письмо». Почтовая лужа расплылась по светлой скатерти чернильной кляксой. Алия вернулась за стол и достала из лужи короткую записку. Мастер Ньер сообщал, что с первым этапом обработки следов закончено, а второй еще в самом разгаре. Обещал, что свяжется с целителями и добудет все необходимое. Хвалил за добытые сведения и сетовал, что сам не догадался поговорить с семьей пострадавшего зама. Заявлял сердито, что уже думает объявить Дьюта в розыск. По крови близкой родни он тоже не находился. И это более чем странно. Просил держать в курсе и напоследок указал на точных потомков древнего рода, проживающих рядом с мастером Уильямсом. Вторая черная, дом 7. Алия сложила письмо. Бьон достал из сумки блокнот и пролистал его. Но больше по привычке. Конечно, он отлично знал всех обитателей Орлиного приюта. «Скажите, мастер, а нет ли в вашей семье древних артефактов?» Задала Алия сакраментальный вопрос. Мастер вылез, погладил щетинистый подбородок и задумчиво ответил. «Думаю, мог бы быть. Но мы его отдали в колдовское ведомство. Сам-то я из случайных, 3-й колдун в своем поколении, а вот жена из очень древнего, но иссякшего рода. Я, помнится, глазам своим не поверил, когда ее родовое древо увидел. Очень-очень старый род. А дом этот бабке жены когда-то принадлежал. Как она в мир вечных вод отчалила, так мы сюда и перебрались». И заговорщически прошептал. «Не поверите, с тех пор и разбираю по осени. М-да. В один из разборов-то я и нашел на дне сундука заколдованный мешочек. С такой защитой, что я к нему даже прикоснуться не смог. А вот жена смогла, и внутри мы нашли 2 камешка без силы, без знаков. Просто камешки. Глаза. Орлиные глаза. Ну да, просто что-то под такой защитой не хранят. и как пользоваться, непонятно. Я отнес камешки мастеру Шьяну, а он при виде них так, знаете, разволновался. Я смекнул, что стоящее, и продал дорого, очень дорого. Но с тех пор много раз думал, не зря ли. Однако в роду жены никто о камешках не слышал и пояснительных писем нам не оставил. «И состоялась продажа 5 лет назад?» — прищурилась Алья. «А ты откуда знаешь?» — удивился мастер Уильюс. Алья с Бьоном переглянулись. «В 7-м доме живет мастер Чьюр», — вставил Бьон. «С семьей». «Тоже очень древний род». Мастер Уильюс склонил голову на бок. «Ищешь? Хочешь, еще несколько имен назову?» «Конечно», — улыбнулась Алья. «Здесь на черных ты больше никого не найдешь», — предупредил мастер Уильюс. «Из древних родов мало кто сохранил силу. Почти все иссякли. Один потомок, точно знаю, живет на 2-й фиолетовой. Остальные давно перебрались на Красные улицы». «Так, не с места». «Точно на Красные? Почему?» Алья насторожилась. И мастер Шьян в день своей смерти шел со стороны улиц Красных. «Но они свои артефакты давно в колдовское ведомство сдали». «Я узнавал», — возразил Бьон. «А что ж простым людям с ними делать-то?» Мастер Уильюс забрал у него блокнот и перо. «Они давно не колдуны, и колдунов уже не родят. Вот и перебрались. Неудобно на известных улицах колдунов жить. Родители жены и ее младшая сестра с мужем тоже там обитают. 2-я Красная. А нам вот повезло. Не то так и обитали бы в курятнике. Я ведь из семьи приезжих. Дед мой приехал сюда маскировку учить. Да и остался навсегда». Алья, понимающе улыбнулась. Курятником прозвали 2-й поселок. Торговый, беспокойный и невероятно шумный. Мастер Уильюс устроился за столом и быстро набросал список имен и адресов. «Вот, держите. Это я, когда родовое древо жены увидел, так, знаете, поразился. На севере давно столь древних родов нет. Мне стало интересно, сколько их еще в приюте. И я в свободное время занялся изысканиями. Не уверен, что всех нашел, но кого смог, пользуйтесь». «Ну и мастер Ньер столкнет в бок притихшее колдовское ведомство, а там еще кого-нибудь отыщут». Сыскники попрощались с мастером Уильсом, вернулись на 2-ю Черную улицу и отправились в обратный путь. «Аль, нам снова надо пройтись по Красным улицам, да?» — безнадежно спросил Бьон. «А ты всех под правдой опросил?» — строго посмотрела Алья. «Нет», — признался он, — «кое-где старики спали, а мы не стали их тревожить. А молодые знают не так много». «Ну, давай завтра пройдусь по проспавшим». Бьон помахал блокнотом. «У меня все записано. Но важно ли это, если артефакты давно в колдовском ведомстве?» «Не знаю». Алья передернула плечами. «Но мне не дает покоя путь мастера Шьяна. Почему накануне грозы он пошел длинной дорогой? Почему именно Красных?» «Сыскное чутье, оно такое!» — усмехнулся Бьон. «Не понимаешь, зачем и почему, но все равно проверяешь. Да, возьму завтра колдуна и закончу начатое. Или, если свободно, давай со мной. Кстати, что там наши дьюты, мастер Ирин?» «Ничего», — ощущая смутную тревогу, отозвалась Алья. «Оба!» «Если дьюта не отыскали по крови родственников, значит...» Он погружен в насыщенное силой пространство. В протоку. Сложный длительный ритуал. Колдовской мешок, который использовался для временного обезвреживания особо опасных преступников. Второй вариант сложнее. Его родственники ему не родственники. И так бывает, если ребенка усыновляют, а правду скрывают. Третий же вариант самый страшный. Дьют мертв, а его тело уничтожено. Стерто в прах до последней косточки. И хорошо бы он оказался внезапным приемышем. Дом и участок, принадлежащие почтенному мастеру Чьору, даже и издали выглядели заброшенными. Закрытые ставнями окна, шуршащее море листвы. Сыскники озабоченно переглянулись и поспешили к дому, Но, к счастью, на сей раз обошлось без проклятий. Поскрипывала открытая калитка в сад. «Заходите, гуляйте, все же свои». А на темной двери светлела пришпиленная, написанная мелким аккуратным почерком, записка. Отчалили, мол, всей семьей к родне в Камнеполье. Тогда-то, неделю назад. Если вдруг понадоблюсь, пишите. По такому-то адресу. Пока Алия переписывала в блокнот адрес, Бьон огляделся и зачем-то решил обойти дом. А через минуту с противоположной стороны донеслось. «Аль, сюда бегом!» «Неужто тоже ограбили?» «Да, так и есть». Алия прибежала быстро и первым делом заметила разбитое подвальное окно. «Лезем?» — вопросительно посмотрел Бьон. «Конечно». Алия обтянула ладони водяными перчатками. «Погоди, проверю, нет ли защиты». «Все лучше, чем новые проклятые, да?» — негромко спросил Бьон. «Я как увидел зашторенные окна эти». Алия осторожно ощупала стены и, присев, коснулась оконной рамы. «Совсем никакой защиты». С ее руки соскользнул ручеек. «Хоть бы стекло восстановили. Зальет же дом ближайшую же грозу. Иди». Окна, не запертые даже на задвижку, бесшумно распахнулись. Бьон, скинув пальто, пробрался в подвал, осмотрелся и присвистнул. «Разгром!» — крикнул он, повернувшись к окну. «Прям как у вас!» «Пиши короткий отчет мастеру Ньерсу». Алья достала из сумки несколько склянок с заготовками. «А я пока слепки сделаю». Ей спускаться в подвал без надобности. Да и неудобно. «Ящики вывернуты, пустые склянки вдребезги, пыль и грязь, недельная как минимум». Бьон зашуршал блокнотом. «Мастер неделю назад уехал? Вот, похоже, в тот же день воры и залезли. Кстати говоря, Аль, в вашем подвале похожая картина. Его взломали до твоего приезда. В ту же ночь. Как твой отец слег. Извини, забыл сказать». Алия кивнула. И она забыла прочитать отчет колдуна. И, конечно, в день приезда подвал интересовал ее в последнюю очередь. Через несколько минут Бьон выбросил в окно блокнот и ловко вылез из подвала. Отряхнулся от пыли, поднял пальто и замер, чутко прислушиваясь. Что случилось? Алия закрыла склянку с первым слепком. У ее ног черными змеями вился еще десяток ручейков. Бьон поднял руку, призывая к молчанию. И в полном безветрии Алия тоже услышала беспокоивший приятеля звук. Далекий, глухой рокот. «Гроза!» Бьон быстро влез в пальто и убрал в сумку блокнот. «У нас час, не больше. Я побежал. Подробный отчет мастеру Ньерсу напишу уже дома». «Погоди». Алия быстро скатала на ладони подвижный, студенистый клубок. «Возьми. Здесь и путеводный светильник до ближайшего убежища, и защита от молний. Сам заработает при нужде. Если не понадобится, сливай в пустую склянку». «Надеюсь, что так и будет». Бьон осторожно взял клубок. «Спасибо. Сама тоже не задерживайся». «Вот уж нет. Теперь грозы в орлином приюте куда опаснее прежнего». Бьон убежал. Алия, прислушиваясь, за минуту распределила по склянкам слепки и еще 5 потратила на обычную защиту от подтоплений. Восстановила стекло, а домой, во избежание, отправилась протокой. И лишь на крыльце, открыв входную дверь и вдохнув запах маминого ягодного пирога, она поняла, как устала. Не начнись гроза, конечно, бегала бы под опросом до ночи, но погода распорядилась по-своему. И, закрыв дверь, Алия поняла, что у нее нет сил даже поужинать, даже подняться в спальню. Она разулась и сняла пальто, оставив свои вещи в прихожей на виду, и заглянула на кухню. Долила воду в рукомойник, помыла руки, сполоснула лицо и напилась холодного чаю. Проверила кошачьи миски, полные еды и воды, и снова вернулась в прихожую. Прислушалась. Мама перенесла отца в гостиную, и оттуда доносилось родительское сопение и тихий кошачий храп. Нет, не надо никого тревожить. Мама по пальто и сапожкам поймет, что дочь дома. Алья заглянула в отцовский кабинет. На стенах сразу же замерцали теплые золотистые светильники, озаряя предгрозовой сумрак и аккуратно прибранный рабочий стол с плотно придвинутым к нему стулом, книжный шкаф и удобный диван с подушками и пледом, где отец и сам был не прочь вздремнуть. Вот и все, что нужно для счастья уставшему человеку. За окном коротко и зло громыхнуло. Алья ставила сумку на столе, задернула шторы, погасила светильники, стянула платье и чулки, оставшись в тонкой короткой рубахе, нырнула под плед и сквозь дрему почувствовала, как мнут подушку мягкие лапы и успокаивающе урчит на ухо дымчатый кот. «Может, это ты вернулся домой, старый друг?»